9. Где-то в начале декабря Роза делала в квартире на Тверской фотографии для блога по строгой Аниной инструкции. Они решили, что вычурности и профессиональные фотографы лишние, и весь контент будет делаться исключительно на камеру телефона при дневном свете. Роза с огромным удовольствием работала над блогом. Каждая фотография отражала ее взгляд на красоту. В любое действие — мытье полов в квартире или же выбор новой вазы для интерьера. Роза вкладывала душу. «Как я счастлива, Аня», — как-то сказала она. «Мне все резонирует, вся моя жизнь». У Розы зазвонил телефон. Митя на другом конце спрашивал, не на Тверской ли она. Если да, то он с Эммануилом как раз гуляет и может заскочить за ней. Роза смешалась. Она избегала встреч с ним после того вечера, когда почти призналась ему во всем, а он ее только обнял. Но, к слову сказать, похоже, Митю то натяжение чувств между ними из колеи не выбило. Он даже написал ей на следующий день какую-то дружескую ерунду. «Что ты говоришь? По-моему, связь прерывается, я тебя не слышу». Резкий Митин голос заставил Розу паниковать. Она не смогла придумать причину, чтобы не видеться с ним, поэтому пролепетала. «Да-да, я тут, в квартире». «Отлично, я позвоню, когда мы с Маней подойдем». Перезвонил он быстро. Роза успела только бросить взгляд на окно и удивиться, что стемнело так быстро. Ведь она только что делала фото при дневном свете. Завернувшись в шарф и надев дубленку, Роза вышла на улицу. Снег под ее ботинками тут же захрустел. Роза замерла и огляделась. «Боже мой, зима! Самая настоящая зима! Декабрь!» Редкие снежинки пролетали через свет уличного фонаря. Стояла какая-то холодная, но приятная и успокаивающая тишина. Какая бывает только в декабре по вечерам. «Чего застыл?» — спросил Митя, легонько коснувшись ее носа пальцем. «Ты представляешь, я не замечала зиму. Не замечала. Нет, представляешь, выходила на улицу каждый день. И даже внимания не обращала. А ведь уже намело. Даже асфальта не видно. Ты, наконец, приучил Эммануила гулять без поводка?» Она присела, чтобы поцеловать мокрую от снежинок макушку Бигля. «Иногда он порывается от меня убежать за кошкой, так что с ним еще работать и работать. Имя заграничное, а мозги отечественные». Роза засмеялась. «Когда Ира заберет его? Через неделю». «Что чувствуешь по этому поводу?» Митя пожал плечами. Они двинулись по улице. Парень держал руки в карманах. Роза в варежках сжимала кулаки. Довольный Эммануил бежал рядом. «У тебя сейчас жизнь на подъеме, да?» — спросил Митя. «О, да, но подъем не равно позитив. Не могу найти толковых преподавателей. Беда пришла, откуда не ждали. Думала Олю позвать, так она уже в хорошем месте работает, не готова менять. Я ее понимаю. Аня вообще не желает связывать свою жизнь с тем, что написано будет в дипломе. А все остальные, с кем я проводила собеседование, какие-то амёбные. Не хочу никого обидеть, но это ужас и кошмар. Одну вот девушку хорошую нашла, чудо. И она согласилась. Единственная радость. По учебе тоже какие-то долги, долги». Роза замолчала, посмотрела на Митю с улыбкой и добавила. «Когда спросил из вежливости, а услышал целую исповедь, да?» Парень покачал головой. «Я и вежливость. Ты что, после худшего свидания в твоей жизни не поняла? Что вежливость вообще не про меня?» Я примерно так и написала тогда Ане, кстати. Даже сказала, что завязываю со свиданиями. «Нелестно. Хочешь кофейку? С пончиком?» «Вот с этим сладким пончиком всегда», — сказала Роза и снова присела перед Эммануилом, чтобы расцеловать его. Ей было странно представить жизнь, в которой щенка нет. Неужели Ир заберет его? И они, правда, не будут больше вот так гулять вместе. Как легко она полюбила этого пса. Почему же так легко не получалось с мужчинами? Ведь вот же, ее сердце так хочет испытать любовь, в нем так много этого чувства. Но нет, столько лет ничего не получалось, чтобы теперь втрескаться. И в кого? В того самого мальчишку, который сидел с ней в школьном коридоре, когда ее выгнали из класса. Роза снова вспомнила, как он сказал ей. «Главное, чтобы ты не грустила. Я все, что угодно для этого сделаю». Ей стало больно. Больше он никогда так на нее не посмотрит и ничего подобного не скажет. Митя купил им кофе с собой в первой попавшейся кофейне. С тех пор, как он сказал, что работает, Розу не так сильно мучила совесть, когда он чем-то угощал ее. Взяв кофе, она не стала снимать варежки, так и пила горячий латте с карамелью, как младенец, обхватив стаканчик ладонями с двух сторон. Не спеша они дошли до Патриарших прудов. «Кстати, хочешь, покажу, у какого дерева снимали Мастера и Маргариту?» — предложила Роза. «Да его столько лет назад сняли. Это дерево уже давно срубили». «Не срубили. Я летом по фото из фильма его нашла. У него такой бугорок, как будто ветка должна была прорасти, но не проросла». «По-моему, у тебя летом было слишком много свободного времени». «Вот, видишь?» Они подошли к огромному толстому стволу. Роза открыла фото на телефоне и сунула Мите прямо в глаза. «Я же говорю, что не срубили. Так и стоит. Вот тут снимали». «Верю, хорошо. А то ты сейчас так разозлишься, что разольешь кофе. Я поскользнусь, и прощай, моя голова». «Тут уже давно не ходят трамваи, зато машины на любой вкус». Они замолчали, и Роза решилась задать вопрос. «А Диана не злится, что мы так много времени вместе проводим?» — спросила она, старательно следя за своим тоном. «А почему она должна?» — отозвался Митя, внимательно наблюдая за отбежавшим к деревьям Иммануилом. «Просто ведь ты ее парень, а так много времени проводишь наедине со мной. Она что, верит в дружбу между мужчиной и женщиной?» Митя посмотрел на Розу. «А ты что, не веришь?» Она покраснела. «Верю, конечно, раз мы дружим. Просто девушки разные бывают. Мы с Дианой не в таких отношениях, чтобы она могла меня ревновать», — сказал Митя и спустился к замерзшему пруду вслед за Иммануилом. Роза не отставала. «То есть вы и не пара?» «Мы не в прямо серьезных отношениях». Она помолчала. «Ты знаешь», — сказала Роза. «Какое-то время на свиданиях мне постоянно попадались мужчины, которые говорили, что к серьезным отношениям не готовы. Но вот переспать они не прочь, а там вдруг что получится. И так почти у всех. Аня, ну ты представь Аню с ее ангельским взглядом. Так вот, ей один раз парень прямым текстом сказал, что мужчин меньше, чем женщин. Поэтому он сначала хочет посравнивать, чтобы выбрать лучшую. Сравнивать, естественно, он собирался в постели». Митя чуть повернул голову, слушая Розу и при этом внимательно следя за Иммануилом. «Я просто удивлена, что ты тоже придерживаешься таких взглядов», — закончила свою мысль она. «Это что, упрек? «Да нет, просто у меня из головы все никак не выветриваешься ты, 14-летний. Просто контраст поразил, вот и все. Митя ничего не сказал, только взял палку и кинул Иммануилу. Роза стояла на месте и подпрыгивала от мороза. Она наблюдала за тем, как нежно Митя обращается со щенком, как каждый раз присаживается на колени и смотрит ему в глаза, когда пес подбегает. Вдруг к Мите подошел мужчина в черной куртке и что-то спросил. Парень покачал головой. Роза проследила взглядом за незнакомцем. Он обошел еще троих мужчин и последний, наконец, дал закурить. «Интересно, почему Митя не поделился сигаретой? Ты идешь к Ане на вечеринку?» — спросил парень, повалив собаку на снег. Иммануил быстро вскочил и радостно залаял. Боясь, что все разъедутся к Новому году, Аня решила собрать всех знакомых и друзей заранее и отметить грядущий праздник. «Что? А, да. Ты с Дианой будешь?» Митя выпрямился, снова кинул псу палку, передернул плечами, как будто они говорили о чем то неприятном. Одним глотком допил оставшийся кофе и выкинул стаканчик в мусорку. Видимо, к вечеру потеплело, потому что, когда Роза с Митей долго прощались у входа в метро, как будто не могли наговориться. На лица их и ресницы стали опускаться огромные белые хлопья снега. Уставшая после прогулки и замерзшая, Роза разомлела от тепла вагона. Всю дорогу до дома она думала о Мите и о том, как хочет снова его увидеть, даже курящего, мало зарабатывающего и по-прежнему младше её.